Достигнувшие выхода из грота, он очутился опять в коридоре, который посредством дуги соединялся с новыми ходами, по которым он, наконец, уже разгорячившийся, вернулся в ротонду. Подумав немного, Серано решился еще поискать лестницу, которая вела бы в верхние этажи. Он был убежден, что она непременно должна быть. Он выбрал другое направление между колоннами и пошел далее. Снова достиг он нескольких ступеней, но опять-таки обманулся. Запыхавшись, сошел он с них, пробежал еще через проход, спустился еще с нескольких ступеней и вдруг очутился в пространстве, наполненном голубым эфиром. Франциско пытался проникнуть в этот чудесный, окружавший его свет, вбежал в него и наткнулся на холодный камень такого же голубого цвета. Он оглянулся, и куда только глаз его достигал, везде видел он голубое небо, и дорога, даже по которой он шел, скрылась под этой синевой. Дрожь пробежала по разгоряченным членам Серано. Он думал, что спит и все видит во сне. Казалось, что чудный, но обманчивый образ заманил его в лабиринт, в котором он хотел достигнуть этого образа, и чем более его искал, тем более терял его. «Энрико, если действительно это была ты, а не видение, то отзовись!» — воскликнул он громко, так что слова его раздались по всему пространству. На это восклицание не получил он никакого ответа. После неутомимых розысков ему показалось, что он, наконец, находится в том проходе, через который пришел. Обрадовавшись этому, он попробовал вернуться в ротонду, чтобы достигнуть выхода. Он опять пошел через проходы, которые ему казались то другими, то опять теми же, но не нашел более колонн и, наконец, увидел дверь, непрерывно вертящуюся на своей оси. Через эту дверь вошел он в темное пространство и стал ощупывать стены, как вдруг услышал шепот какого-то голоса, который привел его в ужас. Он стал прислушиваться и не верил себе. Как мог тот ужасный человек, которого он считал умершим, явиться вдруг здесь, где он надеялся встретить Энрику? Франциско Серано стал сомневаться в своем рассудке. Он думал, что попал в страшный волшебный дворец, в котором разные ужасы охраняют прельщающую любовницу. Действительно, дворец, в котором он находился, был волшебным. Его построил один знаменитый мадридский архитектор, желавший представить блистательный образец своего искусства. Этот дворец должен был походить на знаменитый лабиринт острова Крит, с его запутанными садами, проходами, залами, ротондами и салонами. Архитектору удалось создать творение такого сказочного великолепия и ловкого расчета, что во всем свете нельзя было найти ничего подобного. Он надеялся, что молодой король или герцог Монпансье купит этот дворец, потому что для его приобретения необходимо было княжеское богатство. Но эти знатные господа сделали своим супругам менее ценные свадебные подарки. Вместо них нашелся какой-то странный чужеземец, которому дворец пришелся по вкусу и средствам. Он купил его у архитектора и тотчас же заплатил чистым золотом. Этот Крес был отцо. Он переехал во дворец с донной, одетой в черное, и с небольшим штатом слуг. Трудности, с которыми был сопряжен вход в этот лабиринт, привлекали молодого Креза, так же, как и затруднения, сопряженные с выходом из него. Таким образом, он имел преимущество не быть беспокоимым неожиданными посетителями, и, кроме того, был уверен, что Энрика, которую он хранил пуще глаза своего, не может вдруг покинуть дворец.